Он улыбнулся и поцеловал ее в кончик носа. «А потом я влюбился в твои сексуальные ножки и великолепную попку. И вот к чему все привело». Мэл нежно засмеялась, поражаясь, какой странной порой бывает жизнь. Всего несколько часов назад она билась в истерике, едва не потеряв дочь. А сейчас они лежат в темноте и мирно беседуют, доверяя друг другу свои тайны. Но она поняла то, чего не знала прежде. За последние несколько месяцев они с Питером стали друзьями, самыми близкими друзьями. Он сломал стены, которые она возводила годами, а она даже не заметила этого. «Я люблю тебя, Питер Галлум, и намного сильнее, чем ты предполагаешь». С этими словами она зевнула и заснула в его объятиях. А когда он посмотрел на нее, то увидел, что она улыбается во сне. Глава 29. В воскресенье вечером Питер увез Марка, Пам, Джесс и Мэтью домой, а Мэл осталась в траке с Вал. Она отказалась от коттеджа и сняла номер в мотеле, и каждый день ходила в больницу. А в среду доктор сказал, что девочка может возвращаться домой. Время, проведенное Мэл с дочерью, оказалось приятным и полезным для них обеих. Они подолгу разговаривали о жизни, о мальчиках, о Марке, о сексе, о браке и Питере, о Мэл. И Мелани почувствовала, что теперь знает Вал намного лучше, чем прежде. Ей хотелось, чтобы у них чаще появлялась возможность для общения. Но, разумеется, без таких трагических обстоятельств. Вал тяжело пережила аборт, но понимала, что, родив ребенка в 16 лет, она разрушит всю свою дальнейшую жизнь. Мел не могла не согласиться с этим. Девочка призналась матери, что была готова на некоторое время отвлечься от Марка и встречаться с другими мальчиками. Глубина их взаимоотношений пугала Вал, и ей не хотелось, чтобы подобное повторилось. Мэл порадовалась выводам дочери и надеялась, что этот урок пойдет ей на пользу. «Мне так жаль, малышка. Мне тоже, мамочка. Прости, пожалуйста». Она вернулась в Лос-Анджелес, раскаявшаяся. И в тот вечер за ужином Мэл заметила, что теперь она обращается с Марком скорее как с братом, и он, похоже, не имел ничего против. В их отношениях уже наметились едва заметные перемены, и это было к лучшему. Питер поделился своими наблюдениями с Мэл. «Я знаю», — она кивнула, — «думаю, большой роман закончился. Вот и хорошо». Питер устало улыбнулся. У него выдался тяжелый день. Он 5 часов провел в операционной. Теперь мы можем выпустить его на свободу и пожелаем ему удачи. Я никогда не предполагал, какое мучение иметь дочерей. Хотя ему порой было нелегко с Пам, но это ни в какое сравнение не идет с тем, что довелось пережить с Вал. А всему виной ее соблазнительная фигура. Как жаль, что она не уродина. «Мне ли говорить об этом?» — усмехнулась Мэл. «Из-за этого за последние годы у меня прибавилось много седых волос». Но, явившись на следующий день на студию, она посидела еще больше. Она попросила дать ей больничный на 3 дня. Пока она отсутствовала, он изо всех сил старался дискредитировать ее. К счастью, режиссер знал, что Стивенс ненавидит Мэл, поэтому его происки не могли причинить ей реального вреда. Однако было неприятно слушать сплетни, которые он распустил о ней. Мэл в тот же вечер рассказала об атмосфере, в которой ей приходится работать на студии, Питеру, и он был взбешен. «Почему этот подонок?» — он сжал кулаки, а Мэл устало улыбнулась его реакции. «Он действительно подонок. Мне жаль, что тебе приходится терпеть такое. Мне тоже, но так уж получилось». Почему он так ненавидит себя? Главным образом из-за разницы в оплате, а еще потому, что ему не хочется делиться своей популярностью. Он много лет был гвоздем программы. Я тоже вела программу одна, но я понимаю, что надо приспосабливаться к ситуации. Больше всего мне бы хотелось избавиться от него, но, как я понимаю, из-за этого не стоит раздражаться. Плохо, что он этого не понимает. Ты прав.